267, гуру. Просто так ничего не бывает. А если что и бывает, то не так и не просто. Глубоко и велико значение происходящего. Исполнители не знают величия плана, но знают те, кто ведет. Порадуемся грядущему.